Кладбище при замке. Погуляв немного по Ницце, вы вскоре поймете, что на Замковой горе нет никакого замка. Уже больше 3 веков. Я считаю, что это название холму дали мошенники. Как будто оно было необходимо, чтобы привлечь толпы туристов. Но от него одно разочарование для отдыхающих, которые уезжают, ворча, что в Ницце то, в Ницце сё, на Замковой горе даже замка нет, и вообще люди там живут нехорошие, а вот у нас на севере нет солнца в небе, зато оно есть в наших сердцах, и прочую чушь. Ну ладно, пусть так. И холм даже без замка очень красив. По воскресеньям там можно прогуливаться среди детских колясок и собак, любуясь видом на залив, голубое море и пыльно-серые крыши. Можно сфотографироваться всей семьей против света у большого водопада, причем кто-нибудь обязательно закроет глаза, а затем вместе отправиться на кладбище. Тем, кто там похоронен, открывается такой вид на город, что невольно думаешь, кое-кто из мертвых устроился лучше, чем многие живые. Снаружи кладбища природа блистает всеми красками. За его стенами кипарисы, пахнущие янтарем, и колокольни со штукатуркой цвета песка и меда. А внутри только белое, серое и черное. Ослепленные солнцем ангелы с глазами без зрачков сидят на своих мраморных дворцах. Тишину нарушает только хруст гравия под ногами. В это субботнее утро Фелисите уже 3-й день подряд поднимается на холм, пытаясь найти своих бабушку и дедушку, Аделаиду и Закарио. Всего лишь 2 имени без фамилии, которые ей предстоит разыскать среди 2800 могил, выстроившихся безупречным лабиринтом на 14 тысячах квадратных метров. Если нет ни фамилии, ни года рождения, смерти или брака, в архивы не стоит даже обращаться, там ничем не помогут. Именно поэтому нужна могила, и ее Фелисите ищет уже 3 дня. Если бы только она могла рассчитывать на помощь сестры. Фелисите уже забыла то липкое ощущение, которым всегда сопровождается присутствие агонии. В детстве она чувствовала, как большие глаза сестры следят за ней с потолка овчарни, куда бы Фелисите ни пошла, и с завистью пожирают ее. Тогда она на это не сердилась. Ей бы не понравилось прятаться на стропилах, спасаясь от материнского гнева. Маленькая Фелисите принимала ощущение, что в животе что-то сжимается, за сострадание и грусть от того, что ее сестра там, наверху, совсем одна. Она не любила отдаляться от Нани, потому что та нуждалась в ней. Взрослая Фелисите понимает больше. Она понимает, что на самом деле ее тяготило навязчивое желание сестры украсть ее кожу и надеть на себя. Каждая ласка кармин вызывала у нее стеснение и стыд. Ей слышался скрежет ногтей агонии по деревянным балкам. Спустя 30 лет осталось только стеснение. И хоть Фелисите уже не ребенок, она все еще не решается стряхнуть пиявку, приставшую к руке. Когда она ложится, слышно, как агония копошится в гостиной. Когда просыпается, агония уже встала и кончиком пальца наносит на мебель капли слюны, чтобы вырастить там своих многолепестковых чудовищ. Во время чаепития агония склоняется над коробками. Сухие листья притягивают ее, как призрака. Фелисите держит свои запасы странных чаев подальше от ее рта. Особенно чай из долины Маски, самый сильный, который дозревает 114 лет. Его она засунула в самый дальний угол шкафа. Шкафу, да и вообще всей мебели, не помешало бы второе дно. Фелисите уже не знает, куда спрятать то, что ей дорого, и что ее сестра с наслаждением уничтожает. Сначала она повесила на дверцы стенных шкафов замки, но на них сели насекомые и сидели, пока дужки не заржавели и замки не отвалились. Ее лучшего шелкового шейного платка, который Марин привезла из Суджоу, больше не существует. Через щели в платяном шкафу пробрались педеницы. В итоге она накрыла чехлами всю квартиру, паркет, мебель, стены и потолок. И все равно ей по 20 раз на дню приходится выдергивать корни ползучих растений, которые вырастают повсюду из капелек слюны агонии. Но хоть Анжель Виктуар счастлива, ей в радость, что хозяйке пришлось изменить привычный образ жизни. Она никогда не хихикала так неудержимо, как тогда, когда увидела, что Фелисите входит в гостиную в наряде пасечника, чтобы защититься от бабочек, которых выпускает сестра. Потом она замолчала, поняв, что в таких перчатках проводница не сможет приготовить ей чашку чая. Но агония продолжала смеяться. У Фелисите в голове крутятся вопросы. «За что ты пытаешься меня наказать? Я 30 лет ждала от тебя вестей, я считала тебя мертвой, я предпочла так считать, а потом появляешься ты, с таким лицом, совсем не похожим на мою сестру, и все разрушаешь». Но она молчит. С тех пор, как агония разлила чай, они почти не разговаривают. Вместо этого Фелисите концентрируется на корнях цветов, сачках и щитке для лица. Она идет быстрым шагом по узким улочкам старой Ниццы, по дороге, ведущей на кладбище. Агония не отстает. В предыдущие 2 дня Агония не разрешалась следовать за ней. Старшая сестра принимает младшую в своем доме, позволяет мыться, есть горячую еду, даже спать в кровати. Именно поэтому Фелисите верит, что Агония будет вести себя разумно, будет вежливой, прежде всего будет молчать. Но этого недостаточно. Агония это знает. Даже на ходу она чувствует едкий запах раздражения Фелисите. Ведьма плюется, брызжет слюной, говорит, что попало, смешит призрак графини, лишь бы досадить старшей. Лишь бы сестра, уходя утром, перестала запирать ее на засовы из нержавеющей стали. Фелисите продержалась 2 дня. А на третий, наконец, согласилась ее выпустить. При условии, Фелисите повторила его 20 раз, чтобы Агония запомнила, что она будет молчать или обзаведется намордником. Если нет, к черту подсказки из дневника. Фелисите будет искать мать сама, а Агония может возвращаться туда, откуда пришла. Насколько она поняла, они ищут родителей Кармин, то есть своих бабушку и дедушку. Странно. Ей вполне достаточно и той семьи, которая у нее есть. Что бы она делала с бабушкой и дедушкой, похожими на мать? Запыхавшись, Фелисите добирается до вершины. Прежде чем зайти на кладбище, она переводит дух у балюстрады, глядя, как паромы оставляют шрамы на глади залива. В первый день она попросила у смотрителя план, возможно, путеводитель. Но мужчина, который восседает за своим столом под коронованным орлом, выбрал эту работу, потому что с мертвыми он может спокойно разгадывать судоку. Не за тем, чтобы к нему приставали туристы, уверенные, что он знает наизусть все имена, выгравированные на 2800 могилах. Фелисите с улыбкой сообщила, где она живет. Дворец Каис де Пьерла, верхний этаж. Смотритель не сразу понял, зачем она дает ему свой адрес. Через 3 секунды его глаза расширились, и он схватился за телефон. «Прошу прощения, мадам», — сконфуженно сказал он, положив трубку. «Даже в мэрии ничего не знают. Без даты, без фамилии». Она продолжает идти по дорожке мимо мраморных плит. Площадка пороховой бочки, аллеи жаровни и доброго доктора, еврейские и протестантские участки, колумбарий. Она осматривает все таблички, включая слишком старые и слишком новые, и помечает каждое прочитанное надгробие крестиком в блокноте. Статуи на крышах мавзолеев следят своими белыми глазами, как она ходит по дорожкам. Они знают все ответы, но не в силах дать ни одного. Агония, конечно, пытается помочь, но на расшифровку одной строчки у нее уходит целая минута, и за ней пришлось бы перепроверять. Если она пропустит хотя бы одно имя, придется все перечитывать. Пока ни на одной из 2000 могил, просмотренных Фелисите, нет нужных имен. Есть 3 Аделаиды, 7 Адель, 18 Захариев, по большей части на еврейском кладбище, но ни разу эти имена не встречаются вместе. Вскоре остается обследовать всего две дорожки. Фелисите старается не терять надежды и сосредоточиться на задаче. Прочитать надгробие, записать имя в блокнот, поставить крест. Но у вас есть перед ней преимущество. Вы уже знаете, что в этот день она, наконец, что-то найдет, потому что именно об этом дне я рассказываю. Вдалеке стреляет пушка. Полдень. Из-за солнца Фелисите приходится снять пиджак, а она все еще ничего не нашла. Проводница до сих пор удивляется, что родители ее матери смогли позволить себе участок здесь, на этом кладбище, где покойникам полагаются царские надгробия и нелепые склепы. «Они должны быть здесь», — отец сказал ей это под воздействием странного чая. Сотрудники муниципальных архивов подтвердили смотрителю, что за последнее столетие участки, записанные на эти имена, не переходили из рук в руки. «Они где-то здесь», — повторяет себе Фелисите, — «нужно искать». Она доходит до конца аллеи Альпини, которая упирается в границу кладбища, обозначенную полуразрушенной оградой. Вносит в блокнот надгробие номер 2800 и ставит крест. Садится на ближайшую плиту. Могилка ребенка, очень старая, имя почти стерлось. Агония неподвижно стоит на аллее, разглядывая ограду. Фелисите вытирает пот со лба. Если сестра проводила время, любуясь стенами, неудивительно, что она далеко не продвинулась. Сестра подзывает ее жестом. «Иди, посмотри». «Даже не думай. Слишком жарко, чтобы шевелиться. Тем более пялиться на старую ограду». Тогда Агония поднимает руку и кончиком желтого ногтя ведет по следам прорезей и отверстий, которыми усеяна поверхность камня. Издалека Фелисите различает неясное очертание буквы, затем еще одной и еще. Она встает и подходит к сестре. На стене десятки и сотни букв переплетаются, образуя тысячи имен, выгравированных за десятилетия и трудноразличимых из-за времени и зеленоватых наслоений. Фелисите хмурится. Это ничего не значит. Даже если им удастся расшифровать всю стену, нужных имен там может не оказаться. Они могут быть полностью перекрыты более поздними. И даже если сестры найдут имена, без фамилии и даты они не продвинутся. Агония поднимает брови. Не то чтобы у них был выбор.